Глава 367. Мэн, сопляк, ты будешь драться или нет? Незаметно пролетело 3 месяца. Город Святого Снега кипел, защитники города готовились к предстоящему штурму, тем временем в Черных Землях произошло несколько значимых событий. Союз 9 технически еще существовал, но на самом деле от него уже фактически ничего не осталось. Помимо города Святого Снега, еще держался только город Доро. Примечание переводчика. Пожалованный титул маньчжуров и монголов, состоящих в родстве с императорским домом Цинской династии. Город Доро не пал только благодаря своему патриарху стадии отсечения души и выгодному расположению. В этом городе проживало около 10 тысяч практиков. Из-за немалых размеров такой армии, дворец Черных земель направил к стенам города Доро большую часть своих сил, оставив город Святого Снега на какое-то время в покое. Разумеется, расположение самого города Святого Снега тоже сыграло в этом немалую роль, удаленность от остальных населенных пунктов и стоящую круглый год зиму. Некогда могущественный союз 9 теперь состоял только из города Доро и Святого Снега. Остальные члены были либо уничтожены, либо сбежали, не став дожидаться врага. Большая часть Черных земель теперь принадлежала дворцу Черных земель. Существовал еще один проблемный для дворца Черных земель регион. Место, где раньше располагался дворец Дунло, а теперь находилась Церковь Золотого Света. За эти 3 месяца Церковь Золотого Света испытала стремительный рост популярности, в нем теперь состояло более 5000 человек, а на вооружении у них имелась магическая формация чудовищной мощи. Пока что дворцу Черных Земель пришлось отступить и отложить до поры до времени проблемы с Церковью Золотого Света, Патриарх Золотой Свет стал известен на все Черные Земли, с каждым днем множились истории и легенды о его подвигах. К концу 3-го месяца ситуация в Черных землях стала нестабильной. Бойцы Дворца Черных земель вместе с практиками из Западной пустыни подступили к стенам города Святого Снега. Их объединенная армия насчитывала несколько тысяч практиков и более 30 тысяч зверей. Это уже была не разведка боем, а полномасштабное вторжение. Повсюду были расставлены боевые колесницы, в движение которых приводила мощная магия. На стенках и колесах колесниц поблескивали острые шипы, а от них самих исходило странное свечение, словно они в любой момент могли разразиться мощнейшей магией. Небо и землю заполонили 30 тысяч свирепых зверей. Среди практиков самой слабой культивации была стадия возведения основания. Практиков в стадии создания ядра прибыло около 500. Армия таких размеров была внушительной силой по меркам Черных земель. Но самым поразительным было другое. Вместо одного практика стадии зарождения души прислали сразу 4. Очевидно, эти 4 должны были расправиться с главными старейшинами клана Леденящего Снега. 2 в серебряных масках принадлежали к Дворцу Черных Земель, 2 других были практиками из Западной Пустыни. Город Святого Снега окружали магические барьеры, вместе они напоминали бушующую вьюгу. Высоко над городом медленно вращались 10 объектов в форме звезд, лучась при этом колоссальной силой. Включая членов клана Леденящего Снега, защитников в городе было чуть более 1000. Враг превосходил их числом в несколько раз. Для обороны города они разбились на 4 группы, каждая из которых защищала свой участок стены. Практики выглядели как туго натянутые луки, все очень нервничали, но никто из них не сбежал. Главные старейшины взяли на себя 4 разных участка города, на их лицах тоже отражалась тревога. Манхао покинул свой дворик и направился к одной из стен. Со стены ему открылся вид на вражескую армию. Ему и раньше доводилось наблюдать за битвами таких масштабов, но впервые он делал это как непосредственный участник конфликта. Когда дело доходит до великих войн-практиков, вроде этой, Манхао даже со всей своей невероятной силой не в состоянии единолично повлиять на исход боя. На это способны только практики стадии отсечения души. Битва должна начаться в любую минуту. Внезапно загудели военные горны. Черная масса зверей в воздухе вместе с неодемонами на земле с диким воем бросилась в атаку. К ним присоединились 1000 практиков и военные колесницы. Штурм города Святого Снега начался. «Пилюли моря молний!» — воскликнул первый старейшина. Прогремел оглушительный взрыв, и все вокруг потемнело. Окружающая город Святого Снега защитная буря, казалось, разошлась в стороны. Из города вылетели 4 целебные пилюли, одну из них поймал и проглотил водяной дракон. Внезапно он задрожал и его разорвало на куски. Из фонтана крови и плоти вырвался целый рой молний. Они разлетелись во все стороны и сформировали море молний примерно 300 метров в диаметре. Попавшие в море летающие звери истошно завизжали, когда оно начало рвать их на куски. Оставшиеся три пилюли моря молний приземлились на землю и вызвали землетрясение. Внезапно на поле раскинулись три 300-метровых моря молний. Звери и практики истошно завопили, когда на них обрушились смертоносные молнии. В это же время небо затянули черные тучи, и оттуда посыпался град молний. Манхау совершенно не ожидал такого впечатляющего эффекта от четырех пилюль моря молний. Он переплавил их во время трехмесячного затишья и передал клану леденящего снега. По его расчетам, пилюли должны были создать моря молний пару дюжин метров в диаметре, а они несколько сотен. Ему хватило всего пары мгновений, чтобы разобраться в происходящем. В этом регионе постоянно бушевали ураганы и вьюги, а обледеневшая земля и воющий ветер на самом деле были особой магической формацией города Святого Снега. Именно они в несколько раз усилили эффект пилюли моря молний. «У этого усиления есть свои пределы», — заключил Манхао. «Если попытаться прибавить еще мощности, то магические формации разрушатся сами по себе». Защитники разразились восторженными криками. «Грандмастермен лучший! Эти магические пилюли переплавил Грандмастермен! Их сила просто поражает! Грандмастермен!» Вместе с криками за городские стены вылетело несколько групп практиков. Вместе с ними город покинула одна из звезд. Она на огромной скорости влетела в толпу практиков, разрывая их на части. Поле боя наполнил запах крови и смерти. Грохотали взрывы. Раздавались душераздирающие вопли. Обледеневшая земля пропиталась кровью. Манхао наблюдал за ходом боя со своей позиции на стене. Окруженные магическим сиянием, боевые колесницы раз за разом бились о защиту города. Слой льда на земле начал трескаться. Даже тучи разошлись в стороны, словно по ним ударили мечом. В этот момент один практик из западной пустыни поднялся в воздух. Он находился на поздней ступени создания ядра. На его коже блестели три тотемные татуировки. Водяного дракона, горного духа и могучей реки. Взмыв в небо, он поднял над головой несколько отрубленных голов. Он посмотрел в сторону города и захохотал. «Грандмастермен! Сукин сын! Так и будешь прятаться за стенами? Или выйдешь и сразишься со мной?» Позади мужчины возник водяной дракон, который задрал голову и оглушительно взревел. А рядом с драконом появился горный дух. Его губы изогнулись в зловещую хмылке. Под ногами дюжего практика материализовалась огромная река. «Моё имя Талуо, практик с тремя тотемами из племени Шипа Западной Пустыни. Я вызываю Грандмастера Мэн из города Святого Снега на дуэль. Ведь ты не боишься со мной сразиться? Или ты только и умеешь, что пилюли варить? Мэн, сопляк, ты будешь драться или нет? Тупоголовый алхимик!» «Сидишь, наверное, в какой-нибудь темной коморке в окружении своих котелков да пузырьков! Хватит прятаться за чужими спинами! Выходи драться в открытую!» Манхау совершенно невозмутимо наблюдал за кричащим практиком и его тотемами. «Тотем горного духа», — задумался Манхау. «Он выглядит одновременно и как дух, и как гора. Его точно надо изучить». Он с блеском в глазах посмотрел в небо. Старуха-старейшина рядом с ним нахмурилась. «Он просто пытается спровоцировать вас», — предупредила она. «Это обычная уловка, Грандмастермен. Вы...» Не успела она закончить, а Манхао уже сорвался с городской стены. Старуха поморщилась и полетела вслед за ним. Но рядом с ней тотчас возник практик стадии зарождения души в серебряной маске. Он зловеще рассмеялся и преградил ей путь. Практик с отрубленными головами наблюдал за приближением Манхао. Громко расхохотавшись, он сжал кулак, отчего головы в его руке лопнули, словно перезрелые арбузы. С хищной улыбкой он полетел навстречу Манхао. Два сближающихся на огромной скорости практика не могли не привлечь внимания сражающихся. Защитники города Святого Снега с тревогой наблюдали за своим грандмастером. Трое главных старейшин пытались ему помочь, но им мешали практики стадии зарождения души из Дворца Черных Земель и Западной Пустыни. «Мэн, сопляк! Сейчас я тебе покажу, как в западной пустыне мы расправляемся с врагами!» Крупный практик поздней ступени создания ядра ярко вспыхнул мощью своей культивации. Водяной дракон позади взревел, горный дух свирепо оскалился, а могучая река бурно зашумела прямо в воздухе. Все это выглядело очень впечатляюще. Этот человек был абсолютно уверен, что сможет убить своего противника. Как только Грандмастер Мэн подлетел поближе, ему потребуется не больше пары секунд, чтобы убить его. «Без защиты городских стен ему конец!» – подумал практик из западной пустыни с хищной улыбкой. Все это время выражение лица Мэнхао не менялось. Когда между ними оставалось всего 30 метров, тело Мэнхао окружило алое свечение, и он исчез. После кровавого рывка он совершенно неожиданно возник прямо перед ухмыляющимся практиком из западной пустыни. Его глаза пораженно расширились. Он интуитивно попытался отскочить, но Мэнхао молниеносно схватил его за халат и резко поднял над головой. Он выполнил это настолько четко и выверенно, словно делал так уже много раз. Явно не ожидая странного движения, многие практики удивленно разинули рты. Как только Мэнхао поднял над головой ошеломленного практика из западной пустыни, с неба внезапно ударила молния. Эта молния отличалась от обычной, ведь это была молния Треволнения. Никто из сражающихся не успел среагировать, Треволнение небес обрушилось на практика из западной пустыни, водяной дракон завыл и рассыпался на части, горный дух растаял в воздухе, а река взорвалась. Практик из западной пустыни не успел даже закричать. От удара Треволнения небес его тело вмиг полностью обуглилось. Смерть наступила мгновенно. Он не был Мэнхао, поэтому никак не мог противостоять чудовищной силе молнии. А без особых защитных предметов или техник его ожидала только смерть. «Жаль, что горный дух исчез», — сказал Мэнхао, покачав головой. Он ослабил хватку, позволив останкам упасть вниз. Практики на поле боя пораженно наблюдали, как Мэнхао окружило алое свечение, и он с огромной скоростью вернулся на стену.